Тут чё стоишь, чертова кила? Намыливай веники! — кричал Алёша. Петр, не выдержав, прикрыл обеими руками уши, смеясь, сел на корточки. Нет, ты ложись! Раз ты председатель ревкома и областного комитета не признаешь, поперву тебя будем парить! — командовал Алёша и нижней стороной ковша шлепнул его по ягодице. «Да вы запарите два таких черта!» — опасливо смеялся Петр, покорно взлезая на полог. «Намылил? Давай сюда!» — Алеша вырвал у Агеича веник. Мягким гибким движением кисти, по-особенному вывернув веник, Алеша провел им по закрасневшей могучей спине Петра. Потом сильными взмахами стал нагнетать жаркий воздух, к спине, однако, не прикасался к ней, и время от времени вновь проводил вдоль спины веником. По спине пошла едва заметная дрожь. «Ах, Петя, Петя!» — приговаривал Алеша. «Счастье твое, что живешь ты в нашем русском государстве, да еще в революционное время! Родись ты лет полтысячи тому назад в какой-нибудь Италии или Испании, быть бы тебе по характеру твоему морским разбойником!» «Дай! Еще дай!» — глухо прорычал Петр, не поднимая лица. «Дай!» — выкрикнул он. «Еще чеплашечку, Агеич!» — скомандовал Алеша. И вдруг от всего плеча, развернувшись веником, начал крестить Петра вдоль и поперек по спине и ниже, и все более и более ожесточаясь. «А ну!» — повторял он. «Дай ему!» — кричал Агеич. «Еще!» «Дай!» — рычал Петр. «Мало!» — взревел он вдруг. «Еще чеплашечку!» — скомандовал Алеша. «И два веника!» — Агеич, поддав пару, схватил второй веник и тоже начал хлестать Петра. Они работали как цепами на молодьбе. Только и мог уже издавать Петр. «Проняло!» — злорадствовал Алеша. «Азиат ты, сукин сын! Просвещение не любишь! Дантов ад читал?» И, не переставая работать веником, Алеша начал торжественным голосом. «Невоздержание, злость, безумный грех животности!» Во время этого занятия кто-то вошел в предбанник. «Агеич!» С таким выражением, с каким кричат «Ау!», позвал тонкий женский голос. «Чем американц кормить?» Алеша так и присел. «Петя!» Склонившись к лицу Петра, лежавшего уже животом вверх с закрытыми глазами, позвал Агеич. «Американца! Сытно кормить? Или впроголодь?» «Дурила!» — сказал Петр, открывая свои неожиданно совершенно ясные глаза. «Ну, конечно, сытно! А в обед ты как кормил?» В обед я сытно кормил, неуверенно сказал Агеич и, соскочив с нижнего полка, на котором стоял, придерживая килу, подбежал к двери и, весь высунувшись из нее, в голос закричал: «Корми его на убой! Все на стол мечи, корми его по свое темя! Корми его в мою голову!» Белый холодный воздух, понизу ринувшийся в дверь, клубами завился в парильне, ничего уже не стало видно, и никто и ничего уже не в состоянии был понять. Слышны были только крики. «Еще! Дай! Мало! Ой, не могу больше! Еще чеплашечку!» Они парили друг друга во всех возможных сочетаниях, выбегали в предбанник, пили ледовый квас, мылись и снова парились, и выливали друг на друга ведра с холодной водой. Потом Агеич пустил душ, который бежал уже не останавливаясь. Петр, весь багровый, едва не на четвереньках, первый выбежал в предбанник с намерением больше не возвращаться. Алеша и Агеич еще посостязались на полке. Наконец и Алеша сдал, а старый шахтер все еще парил и парил свою килу. Через полчаса Все трое